«Долго ты собираешься держать меня, привязанной к кровати?» Он пристально посмотрел на Лианну печальными глазами. «Пока ты не выслушаешь все, что я хочу сказать, и не перестанешь воевать со мной и убегать от меня». С этими словами Ранд обмакнул край рукава в кувшин с водой и осторожно вытер кровь с лица и руки. «О, Боже!» — с запоздалым раскаянием подумала девушка. «Я ранила его». Она шевельнула связанными руками, словно желая залечить раны, но тут же отогнала мысль о помощи своему врагу. Между тем Ранд, позвякивая шпорами, подошел к кровати. Лианне показалась знакомой эта картина. Она вспомнила сон, который преследовал ее с первых дней встреч с рыцарем. Лазарь Мандрагон, подойдя к ней, превращается в Ранда. Это видение всегда наполняло Лианну томной страстью. Но сейчас она чувствовала лишь тоску и безнадежность. Ведь на плаще Ранда красовался ненавистный леопард. Быстрыми, ловкими движениями Ранд начал сбрасывать с себя оставшуюся одежду. Лианна попыталась отодвинуться, но шнуры крепко удерживали ее. При слабом свете масляных ламп она видела его мускулистую грудь с золотистой порослью курчавых волос, широкие плечи, сильные руки, его мужественное лицо, и чувствовала, как внутри поднимается горячая волна желания. Когда он нагнулся, чтобы отстегнуть шпоры, разуться и раздеться до конца, Лианна беспокойно пошевелилась и закрыла глаза. «Боже мой, где же ее женская гордость? Почему она еще желает этого вероломного англичанина?» Нежная рука убрала прядки волос с виска Лианны. Вздрогнув, она зажмурилась еще крепче. «Я хочу, чтобы ты посмотрела на меня, Лианна». Девушка гордо вскинула голову и выпалила. «Я смотрю на негодяя и предателя». «Нет. Ты видишь перед собой человека, который любит тебя и будет любить вечно. Человека, который готов простить твой обман. Не говори мне о любви. Ты любишь только своего короля-узурпатора и свои отвратительные притязания на мой замок». Ранд печально покачал головой. «Я люблю только тебя». «Ты лжешь», — упорствовала Лианна, стараясь злостью заглушить боль в сердце. «Все это время ты знал, кто я, и обманывал меня своими рассказами о моей госпоже и фальшивыми заверениями о том, что ты странствующий рыцарь». Ранд отпрянул от нее. В его глазах застыло изумление. Если бы Лианна не знала, что он лживый проклинальщик, то, пожалуй, поверила бы в искренность этого удивления. «Как? Ты действительно думаешь, что я знал, что встречаюсь с мадемуазель де Буалонг?» Она вся напряглась. «Почему же еще ты встречался со мной день за днем, надоедая своими хитрыми вопросами и полуправдой?» Ранд коснулся ее щеки, но Лианна отшатнулась, не желая принимать его ласки. «Ты ведь знаешь меня и должна верить тому, что знаешь. Я не собирался плести интриги. Все началось вполне невинно. Вспомни, ты сама спросила меня, не родом ли я из Гаскони. Тогда я и решил для нашего же блага представиться французским странствующим рыцарем. И хорошо, что ты не сказал мне правду, иначе я бы наставила на тебя свою аркебузу», — усмехнулась Лианна. «Лианна», — тихо сказал Ранд, — «я правда даже не догадывался, кто ты. Когда мне сообщили, что я помолвлен с француженкой, которая уже 21 год, В моем воображении сразу возникла женщина с каким-то изъяном.